Он увидел свои пальцы, сомкнувшиеся на горле Элли, и крик ее вдруг прервался. А на лице, сквозь ужас, проступило что-то твердое, упрямое, жесткое, когда он повалил ее на спину и овладел ею. И растеклось, расплылось, когда он, наконец, отпустил ее. И она лежала без движения, только хрипло дышала, и черные пятна от пальцев проступали на ее горле. А потом вдруг мрак исчез, втянулся внутрь, и Эрик остался сидеть на полу рядом с изломанной, бессильно плачущей девочкой. В комнате висел, замерев на одной ноте, далекий гул, давил на уши и глаза. Эрик попытался встать, но пол уходил из-под ног, как плывущая льдина. Он упал и ударился плечом об угол стола. Электрическая резкость и боль пробила что-то внутри, лопнул какой-то пузырь, нарыв, и стало страшно. «Боже мой», — подумал Эрик, — «что со мной? Что я наделал? Что натворил?» «Элли», — сказал он. Попытался сказать. Слова вязли в горле и не выходили наружу. Он прокашлялся и повторил: «Элли». Она открыла глаза. Он не видел ничего, кроме ее глаз, и посмотрела на него. Левая рука ее поднялась и легла на горло. «Элли», — еще раз сказал он. Она закрыла глаза, будто ушла. Цепляясь за стену, он встал и прошел в душевую. Там он сунул голову под кран и пустил холодную воду. Сильная струя била в темя, разлеталась брызгами по спине. Показалось вдруг, что он стоит так целую вечность. Ломило уши. Потом он почувствовал, что между теменем и глазами, где-то посередине, сооружена темная и прочная преграда, не пропускающая сквозь себя понимание и страх. Тогда он повернул голову так, чтобы вода хлестала в лицо, но легче от этого не стало. Он автоматически взял полотенце, чтобы вытереть лицо, и вдруг, зажмурившись, будто в ожидании чего-то стыдного и желанного, обмотал полотенце вокруг головы, закрыв лоб и глаза, и стал тянуть за концы, сдавливая голову и замирая в предвкушении того, что должно было сейчас произойти. Произойти! Ничего не происходило. Руки разжались, полотенце съехало на шею, и он с отвращением бросил его в угол и заметил, что пальцы дрожат и ногти побелели. Страшно не хотелось выходить из душевой. Стоило открыть дверь. Он стоял и держался за ручку двери и все никак не мог заставить себя ее открыть. Это было то же самое, что прыгать с парашютом, страх, пересиливающий волю. Потом он все-таки прыгнул. От рванувшего навстречу воздуха остановилось дыхание. Мир раздвоился. Миров стало два. В одном Эрик вошел в свою собственную комнату, в другом он проваливался, кружась и задыхаясь в непроглядную ночь. Парашют не раскрылся, и вот-вот, сейчас, сию секунду, удар, которого уже не успеешь почувствовать. Смерть! Воображение тут же подсунуло замедленные кадры. Тело, как пластилин, расплющивается, а камни растекается и размазывается. Этот второй — с падением. Мир был проницаем и прозрачен. В первом можно было потрогать стену и убедиться, что она прочна и холодна. Во втором мире трогать было нечего, но реагировать приходилось на оба, потому что оба были. Постепенно, когда миллион ожиданий удара и конца прошли, чувство притупилось, и что-то внутри подсказывало, что падение может быть бесконечным, или, по крайней мере, очень долгим, таким же долгим, как сама жизнь. Таким же коротким. Тогда только стало возможным оторваться от двери, за которую, оказывается, продолжал держаться, и выйти на середину. Зачем-то. Эрик стоял и озирался, будто хотел что-то вспомнить. Хотел, но не мог. Ах да, Элли. Элли. Элли ушла. Я не слышал. Дверь не хлопнула, замок не щелкнул, не закрыла дверь. Он сходил, проверил, дверь была закрыта. Непонятно. Может быть, лил воду и не слышал? Сейчас она пойдет и вызовет полицию. Изнасилование. Я ее изнасиловал. Эрик повторил это несколько раз, пытаясь понять смысл слов. Слова были как из ваты. Меня арестуют, будут судить. Посадят в тюрьму, потом перевезут на рудники. Но уж нет. Он взял дорожную сумку, бросил в нее какое-то белье, рубашку, теплый свитер, плащ из пленки, что-то еще. Оделся и обулся более основательно. Пересчитал деньги. Оказалось 37 динаров с мелочью и 80 марок. Марки надо было обменять. Пока он сунул их за подкладку сумки. Оказалось, что уже вечер. Странно, прошло так немного времени. Здесь два десятка мест, где можно пожить спокойно, не привлекая ничьего внимания. Вот хотя бы... Он попытался вспомнить, ничего не получалось. Вдруг откуда-то снизу всплыло имя — Местерс. «Точно», — подумал Эрик, — «именно Местерс. Он же приглашал, так и говорил. Если тебе, мол, некуда будет податься, приезжай, всегда буду рад». Поезд отходит, кажется, в час ночи. Решено к Местерсу. «Да, но деньги...» «Восьмой час. Святоша должен быть уже дома. Спит перед ночной сменой».